Жена не требует новый линолеум, не сосут водянистыми старыми глазами родственники, заботиться не о ком, поэтому свободы столько, что можешь быть хорошим мошенником. Поэтому, наверное, санитары и не бросились в уборную, чтобы прекратить пение. Знают, что он неуправляемый, и помнят по старику Питу, на что способен неуправляемый человек. И они видят, что МакМёрфи намного больше Пита. Если придется брать его силой, то только всем троим, и еще чтобы старшая сестра стояла тут же со шприцем наготове. Острые кивают друг другу. Вот почему, решают они, санитары не запретили ему петь, как запретили бы любому из нас. Выхожу из спальни в коридор, и тут же из уборной выходит МакМёрфи. На нем шапочка и почти ничего кроме, только полотенце придерживает на бедрах. В другой руке зубная щетка. Он стоит в коридоре, смотрит налево и направо, поднимается на цыпочки, спасая пятки от холодного каменного пола, выбирает себе санитара, маленького, подходит к нему и шарахает его по плечу, как будто они приятели с колыбели. «Эй, браток, где бы тут надыбать пасты, пасть почистить?» Голова карлика поворачивается и утыкается носом в костяшки руки. Хмурится на них, потом быстро оглядывается, далеко ли остальные двое. «Коснись, какое дело!» И говорит МакМёрфи, что шкаф отпирают только в 6:45. «Такой порядок», — говорит он. «Вот как? Там, что ли, пасту держат? В шкафу?» «Так, заперто в шкафу». Санитар хочет протирать плинтус дальше, но эта рука по-прежнему стягивает ему плечи, как большая красная скоба. «В шкафу, говоришь, заперто? Ну-ну-ну. И зачем же ее запирают, как думаешь? Она вроде не опасная, а? Человека ей не отравишь, а? Тюбиком по голове не огреешь, точно? Так по какой причине, ты думаешь, прячут под замок безопасную вещь, маленький тюбик с зубной пастой?» «Такой порядок в отделении, мистер МакМёрфи, вот по какой причине». И увидев, что эта причина не убедила МакМёрфи, он опять хмурится на руку, которая лежит у него на плече, и добавляет: «На что это будет похоже, если каждый начнет чистить зубы, когда вздумается?» МакМёрфи отпускает его плечо, дергает клок рыжей шерсти у себя на груди, думает. «Ага, ага, кажись, понял, на что ты намекаешь. Порядок в отделении для тех, которые не чистят после каждой еды». «Господи, неужели непонятно?» «Не, теперь понятно. Говоришь, люди станут чистить зубы, когда в голову взбредет?» «Ну да, поэтому-то...» «Нет, ты представляешь? Кто в 6:30 чистит зубы, кто в 6:20, а того и глядя в 6 начнут?» «Нет, ты правильно сказал». Стою у стенки, и он подмигивает мне над плечом негра. «Мне надо плинтус дотереть, МакМёрфи». «Ой, не хотел отрывать тебя от работы». Он отступает, а санитар наклоняется к плинтусу. Но МакМёрфи подходит опять и, нагнувшись, заглядывает в жестяную банку санитара. «Э, глянь, что у нас тут насыпано?» Санитар смотрит. «Куда глянь?» «В банку глянь, малый. Что за порошок у тебя в банке?» «Это мыльный порошок». «Ну, вообще-то я чищу пастой, но...» МакМёрфи сует зубную щетку в порошок, вертит ею там, вынимает и обивает о край банки. «Но сойдет и это. Благодарю. А порядки в отделении потолкуем после». И отправляется обратно в уборную, и снова слышу песню, прерываемую поршневым действием зубной щетки.